Глава 39. Тамсин. Возобновились занятия в университете. Я функционирую, но по-настоящему не участвую в жизни. Зельда, которая на рождественские каникулы стала блондинкой, предлагала устроить вечер настольных игр, сходить в кино, записаться на кулинарные курсы, побродить по магазинам, лишь бы меня отвлечь. Но я не могу. Хочется погрязнуть в страданиях, хотя я понимаю, что это не лучший выход. Я попросила Малика дать мне знать, если что-то случится, но он так и не писал и не звонил. Я продолжаю регулярно получать умоляющие сообщения от Доминика. Парень, от которого я сбежала, не оставляет меня в покое, а тот, за кого я готова отдать все, больше не хочет, чтобы я была частью его жизни. Это вгоняет меня в отчаяние. Не могу смириться, что все так, как есть, но чем больше времени проходит, тем сильнее убеждаюсь, что между мной и Рисом все кончено. Сегодня я согласилась после лекции пойти в гости к Сэму. Он предложил устроить марафон у Уэса Андерсона. По словам Сэма, пастельные тона и абсурдные персонажи его фильмов способны спасти от тяжелой депрессии. Как назло, когда он приглашал меня, рядом стояла Зельда и быстро ответила. «Да, она придет. Вот видишь, Тамсин, значит, не так уж и плохо, что мне сегодня некогда играть в настолки, как ты хотела». Я была слишком измотана, чтобы объяснять, что никаких настолок не хотела, и предпочла бы побыть в одиночестве. Мы с Зельдой уже 10 минут стоим около машины Сэма. Зельда настояла, что подождет со мной. Возможно, чтобы убедиться, что я не сбегу. «Можешь подержать?» — просит она и сует мне в руки флакончик черного лака для ногтей, а потом закрашивает облупившийся оранжевый лак. «Уверена, вечером все будет супер. Вот увидишь, рано или поздно страдания должны заканчиваться». «Хорошо тебе говорить», — отзываюсь я. Зельда закатывает глаза. «По-моему, я достаточно долго тебя жалела», — заявляет она. «Это мне-то хорошо говорить. Не смеши меня. Хочешь знать, что такое настоящая трагедия? Когда тебя насильно выдают замуж». «Что ты имеешь в виду?» — теряюсь я. «Давно собиралась тебе рассказать, но ты все время была такая грустная. Я не хотела втягивать тебя еще и в свою драму. Представь себе, в Рождество я познакомилась с будущим мужем. Ура!» С сарказмом произносит она. «Что, прости? Мне трудно поверить в это». «Да, мои родители считают, что пора активно и совместными усилиями подбирать подходящего кандидата. Мужчины в нашей семье занимаются бизнесом, понимаешь? А женщины выходят за мужчин, которые занимаются бизнесом». «Ты прикалываешься, да?» — спрашиваю я. «Хотела бы, чтобы это был прикол. Как думаешь, почему мои волосы вдруг стали такими скучно светлыми?» «Родители затащили меня к парикмахеру, чтобы перекрасить». «А потом запихнули в обтягивающее черное платье и презентовали». «Некоему Мэтью Джеймсу Малина Третьему. Он успешный юрист из хорошей семьи и якобы влечен мной». «Я показалась ему освежающей». «Кто вообще так выражается? Не хватает только, чтобы выяснилось, что мама уже выбрала мне свадебное платье. Готова поспорить, список гостей давно составлен». «Ох, Зельда!» — ахую я. «Не могли же они так поступить?» Не представляю Зельду в облегающем черном платье, с накрашенными ногтями, ботинками доктор Мартин, с готическими юбочками и броскими образами. Она не сочетается с миром, который сейчас описывает. Подруга рассказывала мне о своей семье, об огромной вилле, автомобилях, бассейне, о братьях, которые якобы добьются всего. Но до сих пор мне и в голову не приходило, что кто-то может диктовать Зельде, что ей делать. «Не волнуйся, у меня уже есть план. Я просто выдам себя за тебя. Ты все равно вечно торчишь дома. Никто и не заметит подмены». «Серьезно, Зельда, это же не случится, да?» Она пожимает плечами. «Я бегаю быстрее, чем родители, а если бежать зигзагами, они совсем растеряются. Так что, думаю, побег должен удаться». Звучит не очень обнадеживающе, но подходит Сэм, и Зельда прикладывает палец к губам, давая мне знак ничего не говорить. «Хочешь, сходим в парикмахерскую?» — спрашиваю я на прощание через опущенное окно машины. «Можешь покрасить волосы во все цвета радуги, и мне не повредит немного измениться». «Великолепная идея!» — просияв, отвечает Зельда. Она машет нам рукой, пока мы выезжаем из кампуса. У Сэма мы заказываем пиццу. Не то чтобы у меня был аппетит, но он настаивает. Пока мы ждем, начинаем смотреть «Семейку Тененбаум». Как раз на нашей с Эмом любимой сцене звонят в дверь. У нас вырывается раздраженный стон. Так, ладно, еще раз посмотрим, как Марго встречается с Ричи. Сэм отправляется за пиццей и возвращается, нагруженный коробками и бутылкой вина. Он наливает нам по бокалу и раскрывает коробку с пиццей. Потом отматывает фильм назад и жмет на кнопку воспроизведения. Мы второй раз смотрим, как Марго Тененбаум, одетая в длинную шубу, в замедленной съемке выходит из рейсового автобуса. Она останавливается на дороге, и ее волосы слегка развиваются на ветру под мягкие гитарные звуки «These Days, Nico». Дальше камера показывает ее брата Ричи со спортивной повязкой на лбу и затемненными очками. Пока Ника поет, камера переключается между Марго, которая идет к брату, и Ричи, который сидит, закинув ногу на ногу. «Мало где музыка и кадр настолько идеально сочетаются друг с другом», — говорит Сэм. «Это потрясающе! Ты так не думаешь?» Я киваю. «И правда потрясающе. Любовь во взгляде Марго и беспомощность ее брата». «Рада, что пришла», — произношу я. «Спасибо». «Не за что», — отвечает Сэм и приобнимает меня. Прикосновение поначалу воспринимается странно, но я с удивлением обнаруживаю, что именно этого мне и не хватало — быть рядом с кем-то. Впервые по-настоящему осознаю важность прикосновений. Людям они необходимы. Я расслабляюсь в объятиях Сэма и льну к нему. Почему мне не должно нравиться быть рядом с ним? Мы ведь давние друзья. Сэм мягко целует меня в макушку и крепко прижимает к себе. Передо мной возникает образ Риса, но я его прогоняю. Это мой вечер. И Сэма. Рису здесь делать нечего. Ему не нужна моя помощь. И я ему не нужна. Надо с этим смириться. Прикоснувшись губами к моему виску, Сэм замирает на несколько секунд. А я закрываю глаза и наслаждаюсь ощущением того, что меня любят. Потом поворачиваюсь и обнимаю его. Я так благодарна за этот вечер, за идею марафона фильмов Уэса Андерсона, за близость между нами. Обвиваю его руками за шею и целую в щеку. «Спасибо», — еще раз говорю я. Мы смотрим друг другу в глаза и знаем, что всегда будем вместе. Сэм подается вперед и целует меня в губы. Я слегка озадачена, в общем-то, это не самое подходящее место для дружеского поцелуя. Но он улыбается, и я не могу не улыбнуться. Он снова тянется вперед и прижимается губами к моим губам. Они приятно теплые и мягкие. Я не сопротивляюсь. Мне нравится быть рядом с ним. Это знакомое чувство, и все же новое. Он не отстраняется и начинает целовать меня по-настоящему. У меня вырывается удивленный вздох. Ощущение губ Сэма на моих вызывает воспоминания о Рисе, о страсти, которая пылала между нами, о любви. «Подожди», — задыхаясь, произношу я и отталкиваю Сэма. «Я не могу», — спрыгиваю с дивана. Сэм откашливается. «А, окей», — откликается он. «Черт, прости». «Нет-нет, все в порядке», — отвечаю я, растерянно замерев в центре комнаты. «Я думал», — нерешительно начинает Сэм. «Ты тоже этого хочешь?» «Да нет, без понятия. Это не твоя вина», — уверяю его. «Не собирался на тебя набрасываться, нет, вообще-то хотел, но не так, чтобы тебе было некомфортно». «Извини», — говорю я, — «и не думала давать тебе ложную надежду. Это...» — я замолкаю. «Дело в Рисе, верно?» «Да», — сглатываю я. «Мне стоило догадаться, поверь, я этого не планировал, не заманивал сюда под фальшивым предлогом, чтобы воспользоваться твоей уязвимостью». «Что ты, я так и не думаю», — отвечаю быстро. «И я не планировала переносить на тебя тоску по другому человеку». «Так вот, что это было», — спрашивает он, и я слышу разочарование в его голосе. «Это первое объяснение, которое приходит мне в голову». Сэм кивает. «Окей, что ж. Так, надо сперва это переварить». Он проводит рукой по лицу. «Это значит, мне не хватает смелости договорить». «Что ты мне нравишься?» — продолжает Сэм, и я смотрю на него. «Да, можно так сказать». «О, нет!» — выпаливаю я. «И не говори». Я сажусь рядом с ним на диван и кладу ладонь ему на бедро. «Мне хочется сделать ситуацию менее дискомфортной, но не знаю как». «Наверное, лучше тебе пока меня не трогать», — просит Сэм. «О, да, конечно, прости». убирая руку. «Что теперь будем делать?» «Думаю, тебе стоит уйти», — говорит Сэм. «Я тебя подвезу, если хочешь». «Нет-нет, все в порядке, сяду на автобус». Пока надеваю обувь и куртку, он продолжает. «А потом, думаю, посмотрю еще парочку фильмов Уэса Андерсона. Как уже говорил, с ними все становится лучше. Вот и узнаем, сработает ли это, если ты безответно влюблен в лучшую подругу». В его голосе звучит горечь. «Скоро увидимся, да?» — спрашиваю я, держась за ручку двери. «Конечно», — откликается Сэм и серьезно смотрит на меня. «Скоро». К автобусной остановке я иду в полном замешательстве. В голове снова и снова прокручиваются последние полчаса. Не знаю, как мы до этого дошли. Марго, пицца, белое вино. Близость, которую я считала платонической. И вдруг поцелуй. Прекрасный поцелуй, да, но и поцелуй, который помог мне понять. Я хочу, чтобы меня целовал только Рис. Это его губы должны касаться моих. Не понимаю, когда моя жизнь стала такой безумной. Как я смогла обнадежить бывшего парня и лучшего друга и одновременно потерять любовь всей жизни? Я достаю телефон из сумочки, чтобы проверить, когда придет следующий автобус. На улице прохладно, надеюсь, не придется слишком долго ждать в темноте. Сэм живет в неопасном районе, но поздно вечером одной мне немного не по себе. Бросив взгляд на экран, отмечаю, что хотя бы не пришло новых сообщений от Доминика. Но 4 пропущенных звонка от Малика. У меня ускоряется пульс. С Рисом все в порядке. О, Господи, надеюсь, ничего не случилось. Трясущимися пальцами нажимаю на кнопку вызова. После 2-го гудка Малик берет трубку. «Там Син, наконец-то!» — раздается на другом конце линии. «Что стряслось? Все нормально?» «Да-да, все хорошо. Или, по крайней мере, похоже на то. Но послушай, кажется, я кое-что нашел». Мое сердцебиение приходит в норму. «Выкладывай». «Рис сегодня забыл ноутбук на кухне, и экран не успел погаснуть. Знаю, мне не стоило этого делать, и Рис оторвет мне голову, если узнает, но я открыл браузер и посмотрел историю поиска. Подумал, может, так выясню, что с ним происходит». «И?» — не дыша спрашиваю я. «Выяснил?» «Он ищет свою семью». «Ты серьезно? Думала, он не хочет ничего знать о своей семье». «Я тоже так думал, но он регулярно гуглит некую Джин Болтон». «Джин?» «Не помню, чтобы Рис хоть раз упоминал какую-то Джин». «Я хотел понять, кто такая эта Джин, поэтому открыл почтовый ящик и нашел электронное письмо, которое он отправил в одну школу в Перли. Там он пишет, что разыскивает свою сестру Джинни». «У меня нет слов». «Что? Джинни? Его сестра? У него есть сестра?» — шепчу я. «Как я могла об этом не знать?» И сама отвечаю на свой вопрос. «Рис никогда мне о ней не рассказывал». «Похоже на то, и, судя по всему, он пытается ее найти, но у него не получается». «По-твоему, это и есть причина его срыва?» Пульс грохочет в ушах. «Почему Рис скрывал от меня, что у него есть сестра?» «Это возможно, разве нет?» «Определенно. Меня накрывает облегчение. Пропавшая сестра — это то, с чем я могу справиться, с чем он может справиться». «Как считаешь, мы могли бы помочь ему найти ее?» «Именно об этом я сейчас и думала. Я принимаю решение. Попрошу Эмми о помощи».